Где, я не пойму, где мой звук гитары? Я уже все подключил, я даже не знаю, что делать. Где звук гитары, мать его? Микрофон-то есть, это замечательно просто. А где гитара, блядь? Ёпте, в натуре. Ты какой ты молодец, а? Так вот, блин. Отлично. Ну, все играет, все замечательно просто. Нихуя такой микрофонный голос такой. Просто заебись. Вот это зачем? Мне сказали гитару убрать, спать. Дверь бы закрыл, и все заебись было бы. Сфинкс, Сфинкс, давай угадывай, что за гитара вообще. Вот давайте Burning Alive сыграю, AC/DC. Послушай. А, мать твою, хуя я пьяный. Еще разок. Итак, конкурс по угадыванию электрогитары не очень удался. Значит, рассказываю, что за электрогитара. Куплена она была сейчас 2015-2017, 6 лет назад. Буквально, наверное, уже, да, 6 лет ей точно есть. Моим самым 6 лет. Играть мне нихуя не умею, согласен, но... Значит, стоила она 3700 или 3600 рублей, и называется она Zombie K6. Сейчас она, конечно, подороже новая, но на самом деле без понятия, почему. Ну, блядь, Сфинкс, согласись, что не звучит она на 3600. Ну, блядь, вот с этими всякими пресетами забавными гитар Рига и с подаренными мне звучками, вот тем человеком, который сейчас ушел, она звучит гораздо лучше на самом деле, чем гитара на 3600. Зомби, блядь. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. В смысле усилок? Клиент или через какой-нибудь Reaper или Cubase. Ну-ка, сыграй что-нибудь. Ну, в Reaper ты на гитару что-нибудь накладываешь или нет, или тебя частенько надо. Эффектно накладывал. Плагины понятны, какие плагины? Плагин какой, я тебя спрашиваю? Плагин. Какой ты подключаешь плагин на свою гитару, чтобы получался такой звук? Дисторшн или овердрайв, я точно определить не могу. Скорее всего, дисторшн с небольшим ревером. Скачай себе, знаешь что? Guitar Rig версия. Так, сейчас, подожди, я тебе скажу. Guitar Rig версия, версия, мать ее. Так, это микрофон, блядь. Guitar Rig 5-5-5 версия. Вот, там просто, ну вот, реально, ты скачаешь эту тему и охуеешь от количества звуков. Потому что если у тебя гитара нормально звучит, то это просто разрыв мозга. Допустим. Извини, я просто так сказал. Прыгал просто. Слушай, AC/DC. Далее открываем Jazz AMP. Ну, Далее открываем соло блюз. Сейчас самое жесткое выберем. Фокусит, вот, вот это вроде заебись. Я не знаю, как у вас это слышно, просто у меня это дико фонит. Я не знаю, почему. Это ужасно просто. Вот, далее, допустим, лид 800, риф рокер, итак, Deep Purple. Ужасный звук, на самом деле. Demonized 800. Это еще хуже. У меня гитара, по-моему, расстроена сейчас. Сейчас настрою все нормально. Noise gate, ёпта, на 46 стоит. На 43 даже. Давайте, включайте что-нибудь, не знаю, бит, что-нибудь, что угодно. Так юзайки там нет, там есть тогда. Тогда, значит, берешь оттуда эффекты, там есть дохуя просто наборов, вставляешь любой эффект. И справа вверху есть такая волшебная кнопочка, называется она. Но звук становится гораздо лучше, если, допустим, брать маршаловские усилки. Да, вот, только чуть-чуть поменьше ревера, потому что ревера немножко многовато.